Глава 53. Ян. Во дворе у моей матушки громко играет музыка. Ворота дружелюбно распахнуты, приглашают всех желающих. Витя не подвел с угощением и напитками, и теперь стол в белоснежной матушкиной беседке ломится от яств. Врачи — люди простые. Вечеринка у нас означает одно — будем отрываться до рассвета. Ведь работа напряжная всегда связана с высокой ответственностью. Вот и расслабляемся, как можем. Кирилл Михайлович, мой тесть, готовит на кухне чай для гостей.